Глава 9. Город встретил их легким прохладным дождем. Бабушка улыбнулась, накидывая на внучку дождевик. Дождик — это хорошо, он смывает все плохое. Дед молча подхватил их баулы. Пока ехали в такси к дому родителей Тины, девочка смотрела на город как будто по-новому. Оказывается, жизнь в доме бабушки открыла ей глаза. Теперь она видела не просто красивый фонтан, в котором любила помочить ноги, а энергетическую точку. Вот почему тут всегда много детей. Не просто скверик с темными елями, а другую точку, темную. Сюда любят приходить поплакать, погоревать, сбросить боль в потемневшие деревья. А вот их дом сиял чем-то интересным. Бабушка выпрямилась на переднем сиденье, покрутила головой и довольно вздохнула. «Костя, глянь-ка!» — позвала она деда. Тот, нахмурясь, взглянул на обычную пятиэтажку, и морщинки на его лице разгладились. «Ай да, Катерина! Ну теперь мне точно надо рядом жить!» Тина ничего не поняла, но бабуля ее обняла и прошептала. «Твоя мама ждет сына, сильного ведьмака». Девочка закусила губу. Она только-только обрела бабушку и дедушку, а тут какой-то младенец будет отбирать их внимание. Ида поняла ее невысказанные мысли и обняла еще сильнее. «Эй, маленькая ведьма! Этот малыш еще долго не сможет собирать со мной травы, варить зелья и читать книги. Да и дед, конечно, ему рад. Но младенцы поначалу только едят и спят, а Константин будет рад поделиться накопленными знаниями». Тина немного успокоилась и поспешила вверх по лестнице. Катерина не ожидала увидеть мать и отца. Охнула. Чуть не села мимо тумбы. Дед перехватил ее и обнял, как маленькую девочку. «Ну что ты, Катюша, все хорошо. Видишь, я нашелся». Потом мама долго плакала, а бабуля заваривала ей чай из привезенных трав. Тина внимательно смотрела и помогала. Нужно было положить травы в правильном порядке и что-то закипятить, что-то просто залить горячей водой, а в конце прибавить мед и кусочки яблока. Потом все вместе долго пили чай и разговаривали. Дед рассказывал про своего приемного сына и про планы купить квартиру поближе к дочери. Бабушка сказала, что совсем бросить свой деревенский дом она не сможет, но зимой с радостью поживет в городе, а вот летом будет ездить в деревню и Валентину с собой брать. Травы добрые всем нужны. Тина слушала и предвкушала. Между тем день клонился к вечеру, и мама начала греметь кастрюлями, греть ужин к приходу папы. Дед и бабушка, оставив гостинцы, собрались в гостиницу. Мама вяло возражала. Успокоительный чай сработал слишком хорошо, так что она беспрерывно зевала. Крепко обняв на прощание своих девочек, Ида и Константин все же ушли. Мама же вдруг села на табурет и заплакала. Тина долго обнимала ее и шептала слова утешения. Потом пришел папа, и девочка с облегчением скользнула в свою комнату. Пусть уж взрослые сами разбираются в своих взрослых проблемах. Ей вот Марфу пора кормить и чесать. Собственная комната вызвала желание поморщиться. Вот уж, смех один. Серые обои, хрустальный шар, карты Таро. Забавно, не более. Настоящая ведьма видит иначе. Пожалуй, стоит это все сменить, а кое-что убрать в шкаф, а вот это вынуть. Устав от хлопот, Валентина упала на кровать и уснула. Она не слышала, как приоткрылась дверь, впуская сытую кошку. Как заглянула мама, выключить лампу и накрыть дочь пледом. Как папа плотнее прикрыл дверь, чтобы дочери не мешали их долгие разговоры. Тина спала. Она была дома, и пусть явно ощущала приближение перемен, тепло родных стен и встреча с родителями давали ей силы смотреть вперед без страха.